Глава 35. Они поженились за два дня до коронерского следствия. Брак был заключен в конторе судьи. Присутствовали только новобрачные и свидетели. При одной мысли о том, что придется жить с Уэбстером, у Ив от брезгливости ползли мурашки по коже, но выбора не было. Подумать только, этот глупец вообразил, что она собирается остаться его женой навсегда. Но как только вся суматоха уляжется, Ив немедленно добьется аннулирования этой смехотворной пародии на брак и конец безумию. Лейтенант Папас попал в трудное положение. Он был убежден, что знает, кто убил Джорджа Меллиса. Но ничего не сумел доказать. Ни один человек не осмеливался слово сказать против семьи Блэквелла. И Папас никак не мог пробить эту стену молчания. Он посоветовался с начальством, капитаном Харолдом Коном, умудренным жизнью тяжелой службой копом, выбившимся в люди из самых низов. Внимательно выслушав подчиненного, Кон сказал: «Все это сплошной дым, Ник. У тебя нет никаких улик, даже косвенных. В суде просто высмеют». «Знаю», — вздохнул Папас, — «но все же я прав». Подумав немного, он вскочил. «Слушай, а что, если потолковать с Кейт Блэквелл? Господи! Зачем еще?» «Так, попробую кое-что выудить. Она глава семейства, значит, знает и может выдать такое, о чем сама не подозревает. Только смотри поосторожнее, обещаю. И полегче, Ник. Не забудь, она уже не молода». «На это и рассчитываю», — вздохнул детектив Папас. Они встретились в этот же день в офисе Кейт. По лицу Кейт Ник предположил, что ей было уже за 80. Но для своего возраста пожилая дама держалась на редкость хорошо, ни малейших признаков печали и огорчения. Кейт старалась не показывать, как она взволнована и обеспокоена, ведь имя Блэквеллов стало предметом досужих сплетен и публичного скандала. «Секретарь сказал, что вы хотели срочно видеть меня, лейтенант». «Да, мэм. Завтра коронер проводит следствие по делу о смерти Джорджа Меллиса. У меня есть причины думать, что ваша внучка замешана в убийстве». Кейт на мгновение каменела. «Никогда этому не поверю». «Пожалуйста, выслушайте, миссис Блэквелл. Расследование каждого преступления начинается с установления причины или мотива. Джордж Меллис был авантюристом, охотником за приданым и садистом-маньяком». Ник заметил, как расширились зрачки старухи, но все-таки упрямо продолжал. «Он женился на вашей внучке и, внезапно поняв, что разбогател, дал себе волю. Думаю, он безжалостно избивал Александру и, когда та заявила, что желает уйти от него, отказался дать развод. Значит, избавиться от мужа она могла, только убив его». Кейт, молча, смертельно побледнев, смотрела на детектива. «Я начал искать доказательства и узнал, что Джордж Меллис, перед тем, как исчезнуть, побывал в Дарк-Харборе. Туда с материка можно добраться либо самолетом, либо паромом. Как утверждает местная полиция, Меллиса не было ни в аэропорту, ни на пристани. Я не верю в чудеса и не думаю, что Меллис мог, как Иисус, ходить по водам. Оставалась единственная возможность. Он нанял где-то на побережье моторную лодку. Я проверил все места, где сдаются на прокат суда, и наткнулся на Джилки Харбор. День убийства Меллиса какая-то женщина наняла там катер, сказав, что это для приятеля, который подъедет позже. Заплатила наличными, но пришлось подписать квитанцию. Лодка взята на имя Соланж Дюна. Вам это говорит о чем-то?» «Да, она — это гувернантка, которая смотрела в детстве за близнецами. Возвратилась во Францию довольно давно». Папас удовлетворенно кивнул. «Чуть ниже по течению эта женщина взяла на прокат еще одну лодку, уехала на ней и возвратила через 3 часа. И на этот раз квитанция была подписана Соланж Дюна. Я показал фотографию Александры кассирам в прокатных пунктах, и те считают, что это была именно она, хотя полной уверенности нет. Женщина, нанявшая обе лодки, была брюнеткой. В таком случае, почему вы считаете? Она носила парик. Тем не менее, сухо объявила Кейт, я не верю, что Александра могла убить мужа. И я тоже, миссис Блэквелл, согласился Папас. Это была ее сестра Ив. Кейт застыла на месте, как каменное изваяние. Александра не могла это сделать. Я с точностью до получаса проверил, где она могла быть в тот день. Первую половину дня она провела в Нью-Йорке вместе с подругой, потом вылетела на остров. Александра никак не успела бы нанять две лодки, да еще в разных местах. Значит, остается ее двойник, воспользовавшийся именем Дюна. Кто же, кроме Ив, мог это сделать? Я попытался выяснить, был ли у нее мотив. Показал фото Мелиса жильцам ее дома, и оказалось, что Мелис был там частым посетителем. Управляющий заявил, что как-то ночью, когда Мелис был в квартире Ив, ее нашли избитой чуть не до полусмерти. Вы знали об этом? «Нет», — прошептала Кейт. «Это сделал Мелис. На него похоже. Вот вам и мотив. Месть». Ив выманила его из дома в Дарк-Харбор и там прикончила. Он взглянул на Кейт и почувствовал угрызение совести за то, что пытается перехитрить старую женщину. Ив утверждает, что она весь день провела в Вашингтоне, дала водителю такси, который вез ее в аэропорт, $100 банкнот, чтобы тот получше ее запомнил. А кроме того, подняла страшный шум, что опоздала на самолет. Не думаю, что она вообще собиралась в Вашингтон. Скорее всего, купила черный парик, добралась до Мэна самолетом частной авиакомпании и взяла на прокат обе лодки. Потом убила Мелиса, бросила тело за борт, пришвартовала яхту и отвела вторую лодку к станции проката, которая к тому времени уже закрылась. Кейт долго глядела на собеседника и, наконец, медленно произнесла. «У вас нет ни одной прямой улики. Не так ли?» «Совершенно верно». Папа собрал все силы для удара. «Мне действительно необходимы показания свидетелей, доказательства, которые можно предъявить следствию». Кейт долго молчала, по-видимому, решая, что делать, и, наконец, кивнула. «Думаю, лейтенант, что располагаю нужной для следствия информацией». Сердце Папаса учащенно забилось. Он рисковал многим, но, кажется, выиграл. Старушка вот-вот расколется. Ник, сам того не сознавая, резко подался вперед. «Слушаю, миссис Блэквелл. В день убийства Джорджа Мелиса, — спокойно и отчетливо объявила Кейт, — я и моя внучка Ив были в Вашингтоне вместе, лейтенант». И, заметив ошеломленное выражение на лице Папаса, подумала: «Ты глупец. Неужели в самом деле решил, что я брошу свою семью на съедение тебе подобным? Позволю стирать на людях грязное белье. Дам возможность газетам протащить через скандал имя Блэквеллов? Нет. Я сама накажу Ив. Своими руками». Вердикт коронера гласил: смерть от руки неизвестного убийцы или неизвестных убийц. К удивлению и благодарности Александры, Питер Темптон появился в здании окружного суда и сидел рядом, пока шло следствие. «Я здесь только как средство моральной поддержки», — пояснил он. Питеру показалось, что Александра прекрасно держится, хотя темные круги под глазами и осунувшееся лицо выдавали, сколько ей пришлось перенести. Во время перерыва он пригласил Александру в «Лобстер Таунд», уютный ресторанчик с видом на Линкольнскую бухту. «Когда все это кончится, — посоветовал Питер, — думаю, вам лучше бы отправиться куда-нибудь подальше отсюда. Вы правы». Ив пригласила меня в морской круиз. Глаза Александры потемнели от боли. «Я все еще не могу поверить, что Джорджа нет в живых. Понимаю, что погиб, но не в силах осознать. Это защитная реакция организма на шок. Придется жить так, пока боль не притупится». Какая бессмысленная смерть! Он был таким прекрасным человеком! Александра беспомощно вздохнула. «Вы проводили с Джорджем много времени. Он говорил с вами. Ведь правда, лучше его на свете не было?» «Да», — выдавил Питер, — «необыкновенный человек». «Я желаю аннулировать брак», — объявила Ив. Кит Эбстер изумленно захлопал глазами. «Но почему? Что случилось?» «Ах, оставь, Кит, неужели ты и в самом деле поверил, что я останусь с тобой?» «Конечно, ведь ты моя жена, Ив. Что тебе нужно? Деньги, Блэквелл?» «Никаких денег, дорогая, у меня своих много. Я могу дать тебе все, что захочешь». «Я уже сказала, чего хочу. Немедленно покончить с этой комедией». Кит с сожалением покачал головой. «Боюсь, что не могу на это согласиться. Тогда мне придется подать на развод». «Не советовал бы. Видишь ли, Ив, все осталось по-прежнему. Пока полиция не нашла убийцу, дело не могут закрыть. В подобных случаях не существует ограничений в сроках. Если ты разведешься со мной...» Он беспомощно поднял руки. «Ты говоришь так, словно это я убила его». «Именно так, Ив». «Откуда тебе знать?» — презрительно бросила она. «Иначе ты не вышла бы замуж за меня». «Ублюдок!» — с отвращением выплюнула Ив. «Как ты можешь?» «Очень просто. Я люблю тебя. А я тебя ненавижу, понимаешь? Меня тошнит от твоего вида». «Я так люблю тебя», — печально улыбнулся Кит. «Пришлось отменить круиз. Уезжаю в свадебное путешествие на Барбадос», — сказала Ив сестре. Поездку на Барбадос предложил Кит. «Не поеду», — твердо заявила Ив. При мысли о том, что придется целый месяц провести наедине с мужем, она кривилась от омерзения. «Но что скажут люди, если мы останемся?» — смущенно возразил он. «Нельзя же допустить, чтобы нашими делами заинтересовались. Правда, дорогая?» У Александры постепенно вошло в привычку обедать с Питером Тамптоном раз в неделю. Вначале просто потому, что он был единственным человеком, с кем можно было часами говорить о Джордже, но через несколько месяцев Александра призналась себе, что с нетерпением ждет этих встреч. В Питере чувствовалась какая-то надежность, в которой так отчаянно нуждалась Александра. Он был внимателен к ней, неизменно доброжелателен и чуток, старался отвлечь от грустных мыслей. «Когда я только начинал, — рассказывал он Александре, — пришлось идти по вызову. Стояли морозы, а пациент оказался дряхлым стариком. К тому же ужасно кашлял. Я решил согреть стетоскоп и положил его на радиатор, пока осматривал горло и глаза старика. Стетоскоп, наверное, раскалился, потому что, когда приложил его к груди пациента, тот взвился, как ошпаренный кот. Кашель прошел, но ожог остался еще недели на две». Александра рассмеялась впервые за все эти месяцы. «Мы встретимся на следующей неделе?» — спросил Питер. «Да, конечно». Медовый месяц прошел гораздо приятнее, чем ожидала Ив. Бледная тонкая кожа Кита мгновенно покрывалась ожогами, и он почти не бывал на солнце. Но Ив проводила на пляже все дни, сначала одна, потом в окружении многочисленных поклонников всех рангов, спасателей, бездельников, болтающихся у моря целыми днями, богатых туристов и плейбоев. Ив наслаждалась, ощущая себя на перу жизни, и выбирала каждый день новое блюдо. Но самое большое удовольствие доставляло сознание того, что в этот момент муж ждет ее наверху в номере. Не было того, чего бы он не сделал для жены. Суетился, угождал, бегал, служил на посылках, словно комнатная собачка, ожидающая, пока ее погладят.